Будь он не ладен, этот заказчик по фамилии Забродин. Вот не имется ему, надо непременно в празднике требовать очередной отчет. Валентин Семенов, конечно, женат давно, и супруга его, привыкшая к ненормированной рабочей неделе участкового, отнеслась к особенностям новой работы с пониманием, но ведь и самому обидно. У детей каникулы, у жены тоже. Самое время побыть вместе и поделать что-нибудь полезное для дома, для семьи, для себя самого. Впрочем, не будем лукавить, — оборвал сам себя Семенов. Когда стало понятно, чего хочет заказчик, то только полный придурок мог понадеяться на то, что у сотрудников частного детективного агентства будут выходные дни. Не будет их в ближайшее время. Но зато деньги будут хорошие. Ехать по городу 6 января — одна сплошная радость. Машин мало, нигде не стоишь, кроме светофоров. Семенов на всякий случай выехал заранее и прибыл к отелю за полчаса до назначенного времени. Зашел внутрь, ну не болтаться же на морозе. Бросил взгляд по сторонам, прикидывая, как можно провести полчаса, чтобы получить удовольствие. Ничего подходящего не обнаружил. Из помещения лобби виднелись бар, кафе и рестораны, но туда идти Валентину не хотелось. Он, с сожалением, расстался с мечтами о незапланированном удовольствии, уселся в мягкое кресло и открыл ноутбук. Лучше еще раз посмотреть материалы, продумать, как покомпактнее их доложить, чтобы совещание особо не затягивалось. Тогда можно рассчитывать на то, что он пораньше освободится и еще успеет сходить со всей семьей в кино. — Вы уже здесь? — раздался голос прямо у него над ухом. Семенов поднял глаза и увидел Вячеслава, помощника заказчика. Теперь Валентин уже твердо запомнил имена тех, с кем каждую неделю встречался в этом отеле. — А чего вы тут сидите, как бедный родственник? — продолжал Вячеслав. — Зашли бы в бар, кофе выпили. — Да я... — начал было оправдываться Семенов, но Вячеслав уже вытащил из бумажника карточку ключ от номера. — Пойдемте! — бросил помощник и направился к лифтам. Семенов закрыл ноутбук и поспешно последовал за ним. Удивительная способность у этого мужичка — заставляя себе подчиняться, — подумал бывший участковый. И вроде должность у него не так, чтобы очень важная, ни начальник, ни руководитель, всего лишь помощник, а почему-то даже в голову не приходит ослушаться или возразить. Вот он только спросил, почему Семенов не сидит в баре, а тот уже собрался оправдываться, словно сделал что-то нехорошее, неправильное. Строго-то говоря, почему он должен этому Славе что-то объяснять? Не хочет он в бар, имеет полное право сидеть там, где ему нравится. А нет, начал что-то блеять. Самому противно. И главное, непонятно, что в этом Славике Суханове такого, что невозможно ослушаться. Вроде и голос не повышает, и грубости не говорит. А вот что-то такое есть. Властность, что ли? Или уверенность, или еще что? Они едва успели раздеться в номере, как открылась дверь, и появилась Юлия. Семенов уловил некоторую неловкость, сразу же повисшую в воздухе над длинным полированным столом, за которым они обычно сидели. Слава молчит, раскладывает свои бумажки, развешивает на демонстрационных досках листы ватмана, покрытые графиками и диаграммами. А Юлия просто сидит на своем месте, смотрит то на Вячеслава, то на Семенова и тихонько улыбается. Валентину даже показалось, что в тот момент, когда Юлия вошла, на лице Суханова мелькнула досада. Впрочем, наверное, просто показалось. Заказчик опаздывал, как обычно. Семенов приготовился к тому, что придется ждать минут 20-30. Хоть бы телевизор включили, что ли. Подумал он, поглядывая на большую панель, висящую на стене как раз напротив него. Чего так-то сидеть? После 40 минут, проведенных за рулем, он бы с удовольствием размялся. Походил, вон сколько помещений в этом президентском люксе. Отчего не прогуляться, да не посмотреть, как тут все устроено. Поди, спальня с кроватью кинг-сайз, кабинет, еще какие-нибудь комнатенки. Санузел любопытно бы глянуть. Да нет, не принято у них шляться по номеру. Сколько раз приезжал Валентин на эти совещания, а кроме прихожей и вот этой комнаты ничего не видел. Нет, забыл совсем. Еще гостевой туалет видел, куда вход прямо из прихожей. Чем же ожидания скрасить? — А чаю нельзя попросить принести? — — спросил он, глядя куда-то в центр стола, чтобы не было понятно, к кому из помощников он обращается. — Или нужно ждать Владимира Григорьевича? — Сейчас я позвоню. Тут же откликнулась Юлия, и Семенов благодарно улыбнулся ей. Принесли чай. Расставили на столе коробочки с печеньем и конфетами ручной работы. — Ну, Валь, чем порадуешь? — подал голос Суханов. — Какие новости с фронта? Семенов сделал в попыхах слишком большой глоток и обжегся. — Я доложу, когда придет Владимир Григорьевич, — сдавленным голосом ответил он. — Да брось ты эти церемонии, тут все свои, — настаивал Вячеслав. — Ну, расскажи хотя бы в двух словах. Семенов отрицательно покачал головой. — Не могу. — Не положено. — Наш заказчик — Владимир Григорьевич, и отчитываться я имею право только перед ним. А уж это его решение, кому позволять присутствовать при отчетах. — Ох, эти крючкотворы, законники! — в голосе Суханова зазвенела досада. — Валентин прав, — мягко возразила Юля. — Он связан правилами, и не надо заставлять его нарушать их. Нам с тобой любопытно, а у него будут проблемы. И Владимир Григорьевич рассердится, а виноват будет Валентин. Суханов придвинул к себе поближе листы, исписанные очень крупным почерком, что-то прочитал, что-то подчеркнул, одним словом, всячески изображал, что работает. Юлия по-прежнему молча спокойно сидела за столом, скрестив руки на груди. Ее чай одиноко остывал в красивой чашке, она к напитку даже не притронулась. Встречаясь глазами с Валентином, дружелюбно улыбалась, обнажая в улыбке замечательные зубы. Уж слишком замечательные, чтобы быть настоящими. Это даже Семенов понимал. Забродин явился с опозданием на 25 минут. Веселый, оживленный, энергичный. — А, вы уже чай пьете, — радостно заметил он. — А пусть мне тоже принесут. Юлия тут же встала и направилась к стоящему в углу столику с телефоном. Заказчик стал усаживаться за стол, и Семенов бросил уже привычный взгляд на манжеты его сорочки, выглядывающие из рукава пиджака. Очередные запонки. Таких Семенов еще не видел. Интересно, сколько их у этого Забродина? — Мне тоже закажи красный чай, — бросил Суханов Юлии, не отрываясь от своих бумажек. — Ты теперь пьешь красный чай? — удивился заказчик. — Ты же раньше пил только черный. — А я решил попробовать, как вы и советовали, — объяснил Вячеслав. — И вы знаете, мне так понравилось. Почему я раньше его не оценил? Это же восхитительный напиток. Я его распробовал, и теперь больше ничего другого пить не могу. Семенов перехватил слегка удивленный и насмешливый взгляд Забродина в сторону своего помощника. И что они все время переглядываются? Семенов давно заметил эту игру глазами. То Суханов на Юлию зыркнет, то она на него. То Владимир Григорьевич их обоих разглядывает, и так внимательно, что, кажется, и доклад Семенова не слушает. Ладно, не его это дело. Пусть как хотят. Он начал доклад, который то и дело прерывался странными фразами присутствующих о каких-то красных и синих баллах. Про баллы он слышал каждый раз на протяжении всех последних месяцев, но так и не понял, о чем речь. «Мать и дочь», — говорил он твердо, памятуя о требовании заказчика не напрягать его именами и фамилиями. Наследство получила мать. История была простая и в то же время чудовищная. Мать, дочь и внук живут втроем в однокомнатной квартире. Мужа у дочери нет. Мальчик, внук наследницы, занимается спортом. Дочь мечтает сделать из него олимпийского чемпиона. Но на это нужны серьезные деньги, потому что тренеров надо искать в Европе. А, следовательно, нужно там жить. В России пока нет хорошей тренерской школы по этому виду спорта. Мать, наследница, бывший хирург, спасший множество жизней. И думает, что наследство ей оставил кто-то из спасенных ею больных, поэтому ничего не выясняет. Она категорически против спорта высоких достижений, ибо как врач очень хорошо знает, чем это заканчивается. Человек в молодом возрасте остается с кучей болезней, инвалидностью и без профессии в руках. Она хотела положить деньги на книжку до совершеннолетия внука. Дочь с таким решением не согласна. Она требовала деньги на то, чтобы готовить сына к олимпийским победам за границей, но мать все равно сделала по-своему и деньги положила на счет в банке, сказав, что отдаст их внуку только тогда, когда он станет взрослым. Возник длительный и тяжелый конфликт, в результате которого мать не выдержала, собрала вещи и уехала жить на дачу. Да и не мудрено. В такой маленькой квартирке при таком серьезном конфликте ужиться трудно. Кончилось все ужасно. Одержимая своей идеей фикс, дочь наняла рабочих на стройке в том же поселке, где находилась дача. Рабочие оказались непритязательными и не сильно чистоплотными. За очень скромное вознаграждение они взялись за дело. Ночью ворвались на дачу, где спала мать, ну и задушили ее подушкой. Забрали все ценное, что смогли найти. Таково было одно из условий соглашения. Милиция нашла их практически мгновенно, к вечеру того же дня. Рабочие долго упираться не стали, дали показания на заказчицу, дочь потерпевшей, которую тут же и арестовали. — То есть она сидит, — уточнил Суханов, не отрываясь от записи. — Как миленькая, — подтвердил Валентин, — и показания дает. — Знаете, есть такие люди, которые, если начнут признаваться, то их вообще не остановишь. Вот эта дамочка как раз из таких. — Надо же, Владимир Григорьевич! — Суханов повернулся в сторону шефа. — Вы как в воду глядели. Помните, мы с вами обсуждали этот вопрос, и вы сказали, что этим все и кончится. И, как всегда, оказались правы. Забродин загадочно усмехнулся, а вот обычно сдержанная и спокойная Юлия при этих словах резко вздернула брови. — То есть? — произнесла она. И Семенов страшно удивился. В первый раз за все время эта женщина заговорила по собственной инициативе. Обычно дождаться от нее каких-то слов можно было, только задав ей прямой вопрос. — Ты не в курсе, Юля? — в голосе Вячеслава улавливалось едва заметное торжество. — Мы это обсуждали с Владимиром Григорьевичем без тебя. Снова перестрелка взглядами и снова сдержанная ухмылка заказчика и пылающий огонь в глазах красавицы Юлии. И что они могли обсуждать? Они же не могли заранее знать, что женщина убьет свою мать, о таком даже помыслить невозможно. И почему это вызывает у них не ужас и отвращение, а усмешки? Не могли же они предвидеть это убийство? Или могли? Черт, куда он впутался вместе со всем своим агентством? Семенов ушел, и шеф начал обсуждение. Обсуждение в этот раз получилось коротким, потому что особых споров убийство не вызывало и вызвать не могло. Никто не станет утверждать, что женщину, убившую собственную мать из-за денег, можно хоть чем-то оправдать. Поступила она однозначно плохо. Славик Суханов высказал свое мнение, Юлия с ним согласилась, а Забродин, как обычно усмехнувшись, решение утвердил. — Ладно, отдыхайте до понедельника, — сказал он, одеваясь в прихожей. — Закройте тут все и свет не забудьте выключить. Юля с трудом сдержалась, чтобы не выдать себя. Можно подумать, без его указаний никто не догадается закрыть дверь номера, предварительно выключив свет. Да его вообще можно не выключать. Все равно, как только они покинут отель, в номер прибежит горничная убираться. Есть у Владимира Григорьевича такая привычка. Руководить всем и по каждой мелочи, как будто все кругом идиоты и ничего не соображают. Но надо держать лицо, надо быть милой и покладистой. Она не может, не имеет права рисковать потерей этой работы. А для опасений у 35-летней красавицы Юлии Николаевны Шляга основания есть, да еще какие. В свое время она работала в серьезной фирме, с серьезными людьми и повела себя неосмотрительно. Высказывала свое мнение, подкрепленное образованием и имеющимися знаниями. Посмела ослушаться руководителя и принять собственное решение, которое потом оказалось очень правильным и удачным. Но руководитель ей этого не простил. Ее уволили. Юлия поняла, что есть правила игры в большом бизнесе, которые делают мужчины, и женщин, имеющих собственное мнение и принимающих решения, в этом бизнесе не терпят. Одно дело, когда бизнес твой, тогда ты имеешь право на все наравне с мужчинами, но... Если ты наемный работник, то соблюдай правила. С тех пор она стала очень осторожной. Попав на должность личного помощника Забродина, пообещала себе, что будет этим местом дорожить, и не высказывала никаких суждений, стараясь быть не более чем идеальным исполнителем. Не совалась с мнениями и оценками, даже если ей что-то откровенно не нравилось. Она ничего ни с кем не обсуждала и ничего никому не рассказывала. Конечно, Юлия Шляга знала, что в компании Забродина ее ненавидят, потому что она ни с кем не дружит, ни с кем не водится и ни с кем ни о ком не сплетничает. Знала и то, что Забродин ее за это очень ценит, А с тем, что сотрудники за ее спиной постоянно говорят о ней гадости, придется смириться. Она будет терпеть, потому что держится за место и точно знает, что если у нее возникнет с кем-нибудь открытый конфликт, шеф ее сразу уволит. Такая у него политика. И выключать свет в помещениях президентского люкса придется, разумеется, тоже ей, Юлии. Труд невелик, но зато расставляет все по своим местам. Вячеслав Суханов — старший помощник, а она рангом ниже. Хотя все это весьма и весьма условно, потому что должности обоих именуются одинаково, и зарплата у обоих тоже одинаковая. Ну, во всяком случае, сам Забродин не упускает случая лишний раз напомнить об этом. Хотя, возможно, это и неправда, но узнать точно невозможно. В больших корпорациях никто никогда точно не знает, сколько получает коллега, сидящий за соседним столом. Не принято такие вещи обсуждать. Финансовые условия трудового договора — коммерческая тайна. Но Славик работает у Забродина уже 10 лет, ну, если не больше. А Юлия пришла только 4 года назад, и как-то так сложилось с самого начала, что именно он вводил новую сотрудницу в курс дела, все ей объяснял и показывал, со всеми знакомил и естественным образом занял позицию старшего. Юлия Николаевна не протестовала, ей было все равно, только бы не уволили, только бы не лишиться высокой зарплаты. — Юля, у тебя есть хороший стоматолог? — спросил Суханов, когда они уже спускались в лифте на первый этаж. — Есть, — кивнула она. — Тебе нужен? — Алене, — пояснил Вячеслав. — Она начала делать зубы, хочет голливудскую улыбку. Пол работы до Нового года успела сделать, а ее стоматолог попал в аварию. Лежит в больнице и раньше, чем через 3-4 месяца к работе не вернется. — Поможешь? — Ну, конечно, — улыбнулась Юлия. — Нет вопросов. Мой доктор сейчас на каникулах, но я прямо в понедельник позвоню и договорюсь, чтобы твою Алену приняли побыстрее. — А он хорошо обезболивает? — озабоченно спросил Суханов. — А то Аленка боль плохо переносит. У нее сосудистый криз может случиться. — За это не волнуйся, — успокоила его Юля. — Если она захочет, пригласят анестезиолога. Он вколет коктейль, и Алена просто поспит. А когда проснется, все будет сделано. Я именно так и поступал. Очень удобно. Только после коктейля за руль сразу нельзя. Отправляй ее с водителем или сам вози. На какое время договариваться? Когда Алена возвращается в Москву? 15 января. Так что договаривайся на любой день после 15-го. Идет? — кивнула она. Насчет качества работы можешь не сомневаться. Он очень хороший доктор. — Ну, глядя на твою улыбку, сомневаться не приходится, — рассмеялся Суханов. Юлия не поняла, были ли эти слова комплиментом или намеком на то, что всем понятно, красота ее зубов искусственная, неприродная. — Да ладно. Пусть Суханов говорит, что хочет, и думает, что хочет. Лишь бы хорошо к ней относился. Нельзя ей допускать ни малейших конфликтов с доверенным сотрудником шефа, потому что Забродин... В этом Юлия Николаевна ни минуты не сомневалась, обязательно примет сторону Вячеслава, даже если старший помощник будет кругом неправ. Не родился еще руководитель такого ранга, как Владимир Григорьевич, который при конфликте между мужчиной и женщиной признает правоту представительницы слабого пола. Не то у него воспитание. Они вышли из вращающихся дверей отеля, и каждый направился к своей машине. Юлия замешкалась, выискивая в сумочке ключи, и когда завела двигатель, автомобиль Суханова, быстро набирая скорость, проехал мимо нее. Она задумчиво посмотрела вслед. Сколько еще это будет продолжаться? Игра, затеянная Забродиным, ей не нравилась. Было в ней что-то... Даже трудно выразить, что именно, но что-то жестокое и нечистоплотное. Но нельзя даже виду показывать, что ее что-то не устраивает. Она должна быть послушной, исполнительной, старательной и незаметной, то есть не иметь своего мнения и не высказываться, пока напрямую не спросят.